Раздел 7. Роды наступили в конце марта. Двойня, мальчик и девочка, спешили вырваться наружу в кислородно-азотистый мир с углеродным привкусом. И мальчик обещал стать истинным рыцарем, потому что поначалу, захотев уступить дорогу даме, спохватился и первым распахнул двери, проложил сестре дорогу, дав еще и звуковой сигнал о том, что все в порядке, жить можно и вне утробы. Истошно завопил, напугав акушерку. А затем и сестренка обиженно пискнула, вызвав счастливые слезы матери. Назвали их так — Александр и Наталья. На разных пуповинах держались они в чреве, но вне его питаться порознь не умели. Глаша кормила их, прижав сына к левой груди, а дочь к правой. Их дед на цыпочках приближался к широкой кроватке с младенцами и однажды признался Пете: «Раньше я думал, что колыбель — это Ленинград, где свершилась революция. Но так и не понял насмешки тестя». Еще не подготовлен был различать оттенки в интонациях, чему его научили позднее, когда после первого курса выпала ему стажировка в особых отделах западной группы войск. Вернулся из ГДР, и Глаша устроила муженьку разнос, потому что тот изменил тембр голоса, строй фраз, жесты, молчать даже стал по-другому. А раскроет рот и напористо всаживает в жену, в тесте, в детишек вопросы, на которые надо отвечать чистосердечным признанием в совершенных преступлениях. Свои и немецкие особисты научили его слова собеседника привирать, чтоб поскорее уличить того в обмане. «Опомнись!» — пристыдила она. «С человеком надо говорить как с равным». Он тебе все и расскажет. А шпион или агент от твоих же речей только умнее и скрытнее станет. Не по-костромски поступаешь. Глаша сама не знала, как в Костроме поступали, но давно заметила, муж чтит неведомые ей костромские законы. Я ж говорила тебе, я наставляла, будь осторожен. И чуток. Петя побрюзжал, затаился, обиделся. Наставление Глаши стало в череду ее советов, да и Глаша-то признавал, он много ученее его. Она перечитала уйму книг, играла на пианино, английский язык знала не хуже родного, но в институте долбила немецкий, а на курсах при академии французский. Жен будущих военных дипломатов тоже сводили в группы. Они хором оттачивали произношение, дружно плясали под модную музыку, раскладывали посуду на столах. Дородный гражданин из МИДа учил протоколу. В доме на Каляевской воцарился, наконец, порядок, некогда установленный Петей на батарее главного калибра М-проекта 56. Каждый делал свое дело, никому не мешая и подчиняясь витавшей над всеми целесообразностью и справедливостью.